школа. Мне 22 года, учусь в институте, живу с родителями. Материально обеспечен, пессимист, меланхолик. В детстве был общительным, много учился, читал, легко сходился с людьми. После приблизительно 18 лет во мне что-то сломалось. Психологической травмы не было, думаю. Это чтение книг о философии, психологии, древних цивилизациях и, главным образом, от наблюдения за людьми. Данные темы меня всегда интересовали. По душе психология. И даже хотел бы стать психологом, но в нашей стране это не прибыльно, поэтому учусь на другую профессию. Сейчас смотрю на свою прошедшую и анализирую будущую жизнь. Что в будущем? Закончу институт. Если все хорошо сложится, то устроюсь на законную, неплохо оплачиваемую работу, в чем я сильно сомневаюсь. Встречу девушку, создадим семью, будем растить детей, работать до старости. Потом станем никому не нужной обузой и, наконец, долгожданная смерть. Никакой радости по этому поводу я не чувствую. Смысл пытаться бороться за свое существование в мире, где друзья предают за деньги и из зависти, родные убивают случайно и с целью, незнакомые насилуют малолетних, убивают, грабят и так далее. Мне говорят вокруг, это мелочи, жизнь прекрасна. Вот гад, живет сытый, в тепле, еще жалуется». Не все так просто. Наличие материального благополучия далеко не все. Что бы вы выбрали? Душевное спокойствие и осознанность, но бедную жизнь? Или материальное благополучие, постоянное эмоциональное напряжение и пустоту? Какой смысл мучить девушку и будущего ребенка? Всю жизнь пытаться находить компромисс? Ты заботишься о ней, она о тебе. Получаешь иногда радостные мгновения, животный секс и все. А ребенку зачем страдать? Постоянно бороться за его моральную чистоту и обрекать на эту борьбу длиною в жизнь за деньги и положение в обществе? Зачем пытаться строить оазис со своей любимой в этой грязи окружающего мира? Зачем заставлять своих потомков делать то же самое? Зачем и за что им страдать? Вот и думаю. Проще всего воспользоваться единственным даром, который можно использовать в любой момент, который никто никогда не сможет у тебя забрать. Смерть. Я прекрасно осознаю все это. Что надо искать цель, но не вижу ничего, за что можно было бы зацепиться, за что можно было бы любить жизнь, а не существовать среди огромных условностей, правил, которые не работают, и среди существ, которые называют себя цивилизованными людьми. Смерти не боюсь в понимании того, что это абсолютный конец, так как верю в жизнь после смерти. Но, глядя на ежедневную жизнь, все больше убеждаюсь в ее пустоте, бессмысленности и бесконечной борьбе за выживание, как моральное, так и физическое. Вот в очередной раз поднимаю глаза и спрашиваю: «А зачем жить?» «У тебя есть два выхода. Первое, если уже назвался Кола, то попробуй Кока. Второе, 9 мм в лоб». «Ну, блин, ты мир себе нарисовал. Такой мир на пушечный выстрел к себе подпускать опасно. А ты не пробовал вместо просмотра прошлого и недоумения по поводу будущего жить здесь, сейчас? Увидеть рядом разнообразие красок. Сними очки».